Наведите фокус. Вот несколько дополнительных вопросов, на которые вам регулярно необходимо давать ответы. Они также включены в личное стратегическое планирование. Если бы у вас была волшебная палочка, и вы могли пожелать все, что угодно, что бы вы выбрали? Если бы вы могли разработать идеальный стиль жизни, как бы он выглядел? Если бы вы могли составить идеальный план, как бы вы проводили каждый день, каждую неделю, месяц и год? Как бы вы изменили свою жизнь, случись вам сегодня получить 1 миллион долларов, необлагаемый налогом? Что бы вы сделали прежде всего? От каких аспектов своей работы вы получаете наибольшее удовольствие и какие, соответственно, выполняете лучше всего? В каких аспектах вы преуспели? Какая деятельность приносит вам счастье и радость? Что бы вы делали, как бы расходовали свое время, если бы вам осталось жить только 6 месяцев? О чем бы вы осмелились мечтать, если бы были уверены, что не потерпите неудачу? Если бы вас ожидал гарантированный успех в достижении одной цели, большой или маленькой, близкой или далекой, что бы это было? Честно отвечая на все вышеперечисленные вопросы, вы начинаете ясно представлять, кто вы и чего хотите. В итоге вы неизбежно приходите к пониманию того, что некоторые вещи, на которые вы тратите время, необходимо прекратить делать. Осознаете, что существуют вещи, требующие вашего пристального внимания и новые горизонты, которых нужно достичь. Процесс личного стратегического планирования делит вашу жизнь на 7 сфер. Это дает вам возможность четко определить, чего вы хотите добиться в каждой из них и как это сделать. Вот эти 7 частей. Первое. Бизнес и карьера. Каким образом вы сможете добиться успеха, удовлетворения и вершин в своей карьере? Вторая часть. Семья и личная жизнь. Каким образом вы достигаете равновесия между внешним успехом и личностными отношениями? Третья часть. Деньги и вложения. Как вы контролируете финансовую жизнь и достигаете финансовой независимости? Четвертая часть. Здоровье и физическая форма. Как вы добиваетесь и поддерживаете хорошую физическую форму, высокий уровень энергии и общее хорошее самочувствие. Пятая часть. Личностный рост и развитие. Каким образом вы определяете и приобретаете ключевые знания и умения, необходимые вам для замечательной жизни? Шестая часть. Социальная деятельность. Как вы организовываете свою жизнь, чтобы изменить этот мир к лучшему и оставить в нем заметный след? Седьмая часть. Духовное развитие и внутренний покой. Каким образом вы организовываете внутреннюю жизнь с тем, чтобы осознать свой потенциал как личности? Оцените себя в каждой области по 10-бальной шкале. 1 – наименьшая оценка, 10 – наивысшая. Вы обнаружите, что ваши стрессы корнями уходят в те области, которые вы оценили наименьшим количеством баллов. Обнаружив данную область, можно разрабатывать определенные шаги, которые помогут вам взять ее под контроль.